Глава сороковая. «Лучше нам подождать здесь, Ниняма. Не нравится мне все это». Ариэль не ошибся. Через несколько минут появилась разъяренная толпа. Когда они проходили мимо, Мар узнала во главе Мансу. По обе стороны от них ехали 4 всадника с ружьями наготове. «Как ты думаешь, в чем дело?» — поинтересовалась Мар. И Ариэль покачал головой, не сводя с них глаз. «Дело может быть в чем угодно, Ниняма. Народ устал, а платят им крохи». Мар спустилась с кабриолетки и помогла спрыгнуть с Алити. Вместе с Ариэлем они вслед за толпой двинулись в сторону особняка. Там они отыскали укромное местечко, откуда можно было наблюдать за происходившим. Уже осведомленная о случившемся, Фриссия бок о бок с Арихиносом дожидалась их на крыльце. За их спинами прятался Эпидрита. У лестницы стояли Диего с 4 другими всадниками, охранявшими вход в дом. Лошади беспокоились. Служащие были на страже. На лицах рабочих выражалась ярость многолетнего гнета, боли и унижений. «Мы требуем переговоров», — провозгласил Манса, и роптавшая толпа стихла. Словно продумывавшая нападение пантера, желавшая застать добычу врасплох, Фриссия металась из стороны в сторону, всматриваясь в каждому прищуренными от злости и подозрительности глазами, запугивая их и стараясь запомнить каждого в лицо. Некоторые мужчины, пораженные ее невозмутимостью, поснимали соломенные шляпы и держали их в руках. «Говори! Мы требуем за работу денег!» Вслед за заявлением Мансы раздались разъяренные голоса. «Жетоны для рабо! А рабство осталось прошлым! Больше мы не рабы, и не будем ими никогда!» Фриссия, подбоченившись, выслушала Мансу и, прежде чем дать ответ, выдержала паузу. Стоявшая поодаль Мар увидела подъезжавшего верхом на маге Виктора. В одном из окон появилась и Паулина, сквозь стекло наблюдавшая за происходившим. Фриссия молчала. И Манса добавил. «Нам обещал хозяин. Обещал он давно. А мы все ждем». «Вы все свидетели, что хозяин болен», — отрезала Фриссия. «Обещал он еще здоровым». «Я об этом ничего не знаю. Может, ты все выдумал». «Я не выдумал. Хозяин». «Забудь ты про хозяина, он не в себе. Теперь асьенды заведую я. Жетоны работают всю жизнь и будут работать и дальше, пока на Кубе не решится вопрос затяжной нехватки наличных. Мне целого дня не хватит, чтобы объяснить вам, как устроена наша открытая экономика. Вы этого хотите? Урока по экономике?» Покрытые потом мужчины в жалких отрепьях лишь переглянулись между собой. С нее не сводил глаз лишь Манса. Он стоял в обороне, думая, что так он вызовет меньше враждебности в свой адрес. «Хотя, объясни я вам, как идиотам, вы бы все равно ничего не поняли. Не сетуйте так, не надо. Насколько мне известно, за фишки и талоны, которые вы получаете, можно купить все, что нужно». Фриссия перевела взгляд на стоявшего на углу Виктора, подозревая, что эта манифестация без его участия не обошлась. «Мы не можем купить землю», — возразил Манса. «Без нее нам по-настоящему свободными не ста. У вас есть свой собственный участок. Разве вам мало?» «Нет, сеньора, нашего на этой земле нет ничего. С этого клочка огорода мы кормимся. А вы не тратитесь на еду. Так вы обрекаете нас на рабство. А мы хотим...» «Да знаю я, чего вы хотите. А я вам напомню, вы вправе уйти. Вас здесь на цепях никто не держит. Кому не нравится, двери открыты». Манса молчал, сжимая кулаки. Тишину нарушил голос Виктора. «И куда же они пойдут, Фриссия?» Она отыскала его взглядом. «А это меня не касается. Не должно касаться и вас. Эти люди работают в Асьенде всю жизнь. Некоторые здесь даже родились. Как им прожить за пределами Дос-Эрманос, когда у них нет ни песа? Уже не осталось таких хасьенд, где платят жетонами, и вы это знаете. Эта система осталась в прошлом. И когда пожелаете, можем поговорить с вами об экономике наедине. Они имеют право на достойную оплату труда, которая позволит им распоряжаться собственной жизнью». Фрисия впилась в Виктора разгневанным взглядом. «Вы!» — пробормотала она. «Я всегда знала, что это вы вдалбливаете им в головы либеральные идеи. Думаете, если платить им деньгами, это что-то изменит? Большинство из них никуда не уйдет. Они останутся и дальше работать на этих землях, пряча монеты под соломенные тюфяки от незнания, что с ними делать. К тому же вы не учитываете, насколько опасно перевозить и хранить в Асьенде крупные суммы за смены. Вы с самого первого дня что-то против нас замышляли. Наускивая этих болванов, не способных думать своей головой». Снова по толпе пробежал ропот. Манса поднял руку, и все тут же умолкли. «Если вы не пойдете навстречу, мы обратимся к синдику». «Кому вы собрались?» Фрисия гнусно загоготала, вспомнив о прокуроре синдике, отстаивавшем интересы негров во времена рабства. «Их уже не существует. Вы же теперь свободные!» В разговор снова вмешался Виктор. Быть может, синдиков уже и упразднили. Но в Санта-Кларе есть заместитель губернатора по вопросам негров. И он, по всей видимости, неравнодушен к трудностям рабочих в Асьендах. Его дед был рабом. От раздавшегося в толпе гула магия заволновалась. И Виктор дотянул поводья. «Вы не можете и дальше делать вид, будто ничего не происходит, Фрисия. От жетонов толку нет. Эти люди в лавку почти не ходят. Для них там никогда не бывает продуктов. Жетонами можно расплатиться только в кабаке за выпивку. Турки и те не обменивают на них свои ткани. И продолжать отрицать это низко». Даже издалека Виктор заметил, как у нее сжались челюсти. Он понял, что если бы она могла убить его на месте, то непременно так бы и поступила. Она бы стерла его с лица земли, как надоедливого таракана. Не производи он сахар высочайшего качества, Фрисия давно бы приказала Орихиносу похитить его душу и сделать с ним все, что вздумается. «Это мое последнее слово», — проскрипела она зубами. «Никто не получит ни песо, ни реала, ни песеты. Жетоны как были, так и останутся. А теперь убирайтесь, пока я не велела своим служащим расчехлить плети». «Уна еще одно требование», — произнес Манса. Фрисия глубоко вздохнула, всем своим видом показывая, как ее утомил этот разговор. «Мы хотим замехтителя, насмотрщика-негра, как во всех асьендах, и две лошади. Следи, чтобы больше не крали наших женщин. Женщины ваши не пропадут, если не будут бродить ночами у кладбища. Кровь из них пьют летучие мыши. Это они к любовникам ходят, вот потом и исчезают». «Неправда», — еле слышно пробормотал Манса. «Что ты там говоришь?» Манса перевел взгляд на Виктора, выражение лица которого подсказывало ему не настаивать. «Ничего». «Тогда убирайтесь в бараки». Но Манса с рабочими с места не двигались. Фрисия же больше не желала слышать ни слова. «Уходите, я сказала!» Прятавшийся за спинами матери с Орихиносом Педрита вышел вперед с палкой в руке и швырнул ее в рабочих. «Вон!» — завопил он. «Вон отсюда!» Бросив на Фрисию вызывающий взгляд, Манса отвернулся и велел рабочим разойтись. Кто-то воспротивился, а один даже подобрал с земли палку Педрита, намереваясь вернуть ее туда, откуда она прилетела. Но Манса, заметив, как понявший его намерение надсмотрщик с плетью в руке уже пробирался сквозь кучку собравшихся, не позволил ему совершить задуманного. «Уходим отсюда! Бараки!» Рабочие сникли, и, не добившись желаемого, стали молча по одному расходиться. Обернуться осмелился лишь Манса. Фрисия в это время как раз спускалась по ступеням крыльца и, кипя от бешенства, направлялась к Виктору. Тот спешился. «Я уволю вас за предательство», — бросила она ему. «И работы на Кубе вам не найти». «Не уволите. А если и уволите, то у меня еще дюжина предложений в кармане». «Что вас здесь держит? Говорили, что деньги, но я подозреваю, что не в них дело. Если вам так не нравится, как я управляю Асьендой, то почему вы сами не уйдете?» Виктор наклонил голову и прошептал ей в самое ухо. «Именно поэтому и не ухожу». И, выпрямившись, взобрался на лошадь. Когда он потянул Маги за поводье, и та завертелась на месте, Фрисия завизжала. «На вашу свадьбу я не ногой. На праздник за мой счет тоже не рассчитывайте. И невесту свою забирайте. Не нужна она мне дома». Виктор перевел взгляд на ближайшее окно. За стеклом с круглыми от ужаса глазами стояла Паулина, придерживая штору. Проследив за взглядом Виктора, ее заметила и Фрисия. Затем, приподняв руками юбку, направилась к двери. Паулина тут же выбежала на крыльцо, опасаясь, как бы гнев Фрисии не обрушился на нее в спальне, если они останутся наедине. От испуга Паулина вся так и сжалась, словно зверек, не понимая, как и почему предметом Фрисиной ненависти оказалась она. «Пойдем», — велел ей Виктор. «Да, уходи вместе с ним», — заревела Фрисия. «С этим предателем! Но мои вещи! Я запрещаю тебе переступать порог моего дома! Уходи! Будь ты проклята вместе со своим женихом! Видеть вас не хочу!» Стоявшая в стороне Мар, слишком крепко сжимавшая ладонь Солиты, наблюдала, как Виктор помогал Паулине взобраться на Маги. Сам он сел сзади. Обхватив ее, он взял поводья. И Маги бросила вскачь. Глядя им вслед, Мар испытала скрытую тоску. Рука, которой она держала Солиту, вспотела. Затылок и щеки вспыхнули. Она не хотела. Не желала признавать, что испытываемые ею к Виктору чувства столько для нее значили. В его присутствии все вокруг преображалось в пылу страсти, когда самое обыденное превращалось в чудо. Даже она, далекая от плотских влечений, смогла подобрать своим чувствам название. Паулина же, напротив, не ощутила кожи ни тепла его рук, не обратила внимания на слова утешения. Все мысли ее занимало одно только унижение, которое она только что стерпела у всех на виду. Фрисия выставила ее жалкой и виноватой и обрушила на нее весь свой гнев, потому что считала ее слабой и ничтожной. Даже Рассалия в сопровождении своей дворовой потешалась над ее горем, будто бы желая ей зла. Тогда Паулина почувствовала себя глубоко несчастной. И предстоящая свадьба с Виктором, как ей казалось, сулила ей одни лишь новые беды. Ведь человек, поглощенный непрестанной борьбой против устоев, обречен на беспокойное существование.